Бывший. На оборвавшейся струне застыла нота недопета. И ты опять пришел ко мне, в страну погашенного света. Мой мир жестоких холодов ветрами выстужен сурово. Теперь ты все забыть готов, а я все вспомнить не готова. И ты не спрашивай меня, как согревалась без огня мой бывший друг, бывший враг. Ты ничего не спрашивай, прошу, я ничего не расскажу. Мой бывший свет, мой бывший мрак, мы оба прошлого тени. На недописанной строке застыло слово, онемело. Не отогреть твоей руке моей руки заледенелой, того, что было не вернуть. Не приходи в мой мир остывший, прошу, о будущем забудь. Ты бывший мой, ты только бывший.